Пока Камбис был занят войной в Египте, лакедемонине выступили в поход на Самос против Поликрата, сына Эака, который стал владыкой острова, подняв народное восстание. Сначала Поликрат разделил город на три части и правил вместе с братьями Пантагнотом и Силосонтом. Затем одного из братьев он убил, а младшего, Силосонта, изгнал. С тех пор Поликрат стал владыкой всего Самоса. Он заключил договор о дружбе с Амасисом, царем Египта, послал ему дары и получил ответные подарки. Вскоре затем могущество Поликрата возросло, и слава о нем разнеслась по Ионии, по всей Элладе, ведь во всех походах ему неизменно сопутствовало счастье. У него был флот в 150-весельных кораблей и войско из 1000 стрелков, и с этой военной силой Поликрат разорял без разбора земли друзей и врагов. Ведь лучше, — говорил он, — заслужить благодарность друга, возвратив ему захваченные земли, чем вообще ничего не отнимать у него. Так-то Поликрату удалось захватить много островов и много городов на материке. Между прочим, он одержал победу над лесбосцами в морской битве, когда они со всем своим флотом пришли на помощь Милету. Тиран заставил пленников в оковах выкопать ров вокруг стен на Самосе. До Амасиса также дошли как-то слухи о великом преуспевании Поликрата. Это очень встревожило царя. Когда же Поликрат стал еще гораздо больше преуспевать, Амасис написал такое послание тирану и отправил на Самос. Амасис Поликрату говорит так. Приятно узнать, что друг наш и гостеприимец счастлив. Но все же твои великие успехи не радуют меня, так как я знаю, сколь ревниво к человеческому счастью божество. Поэтому я желал бы, чтобы и у меня самого, и моих друзей одно удавалось, а другое нет, чтобы лучше на своем веку мне попеременно сопутствовали успехи и неудачи, чем быть счастливым всегда. Ведь мне не приходилось слышать еще ни об одном человеке, кому бы все удавалось, а в конце концов он не кончил бы плохо. Поэтому послушайся моего совета теперь, и ради своего счастья поступи так, обдумай, что тебе дороже всего на свете, и потеря чего может быть всего огорчить тебя. Эту-то вещь ты закинь так, чтобы она больше не попалась никому в руки. Если и тогда успехи у тебя не будут сменяться неудачами, то и впредь применяй то же средство по моему совету. Поликрат прочел послание и понял, что совет Амасиса хорош. Он стал размышлять, потеря какой драгоценности больше всего огорчит его. А обдумывая, Поликрат вспомнил вот что. Был у него смарагдовый перстень с печатью в золотой оправе, которую он носил на пальце, изделие Самоса Феодора, сына Телекла. Этот-то перстень Поликрат и решил забросить, и поступил так. Посадив людей на 50-весельный корабль, он сам поднялся на борт и приказал затем выйти в море. Когда корабль отошел далеко от острова, Поликрат снял перстень и на глазах у всех своих спутников бросил в море. После этого он отплыл назад и опечаленной потерей возвратился во дворец. А спустя 5 или 6 дней после этого случилось вот что. Какой-то рыбак поймал большую красивую рыбу и решил, что это достойный подарок Поликрату. Рыбак принес рыбу к воротам дворца и сказал, что желает предстать перед Поликратовой очи. Когда желание рыбака было исполнено, он подал Поликрату рыбу со словами: «Царь, поймав эту рыбу, я не захотел нести ее на рынок, хотя и живу от трудов рук своих. Я решил, что она достойна тебя и твоего царства, поэтому я приношу ее тебе в дар». А Поликрат обрадовался таким словам и отвечал: «Ты поступил прекрасно. Я благодарю тебя вдвойне за речь и за подарок. Приглашаю тебя на обед». Рыбак, польщенный, отправился домой, а слуги выпотрошили рыбу и нашли в ее брюхе тот Поликратов перстень. Увидев перстень, они тотчас же с радостью понесли его Поликрату. Отдавая перстень, слуги рассказали, как он нашелся, а Поликрат понял тогда, что это божественное знамение, и написал послание Амасису обо всем, что он сделал и что из этого вышло, а написав послание, он велел отправить его в Египет. Амасис же, прочтя послание Поликрата, убедился, что ни один человек не может уберечь другого от предреченной ему участи, и что Поликрат не кончит добром, так как он преуспевает во всем и даже находит то, что сам забросил. Так вот, Амасис послал на само свестника объявить, что разрывает свой союз и дружбу с Поликратом. А поступил так Амасис ради того, чтобы не пришлось ему сокрушаться о Поликрате, как о своем друге, когда того постигнет страшное бедствие. Итак, против этого-то баловня счастья Поликрата и выступили в поход лакедемоняне. Их призвали на помощь самоссы, изгнанники, основавшие впоследствии Кидонию на острове Крити. Поликрат же послал вестника к Камбису, сыну Кира, который в то время снаряжал войско в египетский поход, прося его отправить послов на Самос и требовать у него, Поликрата, войска на помощь. Камбис же, услышав это, охотно послал на Самос с просьбой прислать ему военные корабли в Египет. Тогда Поликрат отобрал граждан, которых особенно подозревал в мятежных замыслах, и послал их на 43 эрах в Египет, а Камбису предложил не отпускать их назад на Самос. Одни говорят, что эти отправленные Поликратом самоссы вовсе не прибыли в Египет, но, доплыв до острова Карпафа, держали совет и решили не плыть дальше. По другим же сведениям, они приплыли в Египет, но бежали оттуда, хотя их истерегли. Во всяком случае, они возвратились на Самос, и Поликрат встретил их со своими кораблями и дал морской бой. Изгнанники одержали победу и высадились на острове. На суше, однако, они потерпели поражение и тогда отплыли в Лакедемон. Некоторые, впрочем, утверждают, что возвратившиеся из Египта самоссы победили Поликрата, но, по-моему, это неверно. Ведь им вовсе не нужно было бы тогда звать на помощь лакедемонян, если бы они сами могли одолеть Поликрата. К тому же нельзя поверить, чтобы Поликрат, у которого было много иноземных наемников и местных лучников, был побежден кучкой самосских изгнанников. Жен и детей, подвластных ему граждан, Поликрат запер в корабельных доках и держал их там, чтобы сжечь вместе с доками, если их мужья и отцы перейдут на сторону изгнанников. Когда изгнанные Поликратом самоссы прибыли в Спарту, то явились с Кархонтом и в длинной речи настоятельно просили о помощи. Архонты же дали на этом первом приеме ответ. Они забыли начало речи и поэтому не понимают конца ее. После этого, явившись вторично, самоссы ничего не сказали, но принесли с собой только хлебную суму, со словами «с ума просит хлеба». Архонты же отвечали, что самоссы слишком перестарались с сумой. Впрочем, они все же решили помочь самоссам. После этого лакедемоняне снарядили войско и выступили в поход на Самос из чувства признательности, как говорят самоссы, так как самоссы прежде послали им корабли на помощь против мессенцев. Напротив, лакедемоняне утверждают, что выступили в поход не ради просьб самоссов о помощи, но прежде всего, чтобы отомстить за похищение чаши для смешения вина, которую они послали Крезу, и за панцирь, подаренный им египетским царем Амасисом и похищенный самоссами годом раньше чаши. Панцирь был льняной, со множеством вытканных изображений, украшенный золотом и хлопчатобумажной бахромой. Самым удивительным в нем было то, что каждая отдельная завязка ткани, как она ни тонка, состояла из 360 нитей, и все они видны. Другой такой панцирь Амасис посвятил в святилище Афины в Линде. К этому походу на Самос добровольно присоединились коринфяне. Ведь и против них самосцы совершили преступление за одно поколение до этого похода, около того времени, когда похитили и чашу для смешения вина. Периандр, сын Кипсела, отправил 300 сыновей знатных людей с острова Керкиры в Сарды, Калиату для скопления. Когда же коринфяне с этими мальчиками на борту пристали к Самосу, то самосцы, узнав, зачем их везут в Сарды, сначала научили детей искать убежище в святилище Артемиды, а затем не позволили насильно вытащить умоляющих о защите из святилища. А когда коринфяне не хотели давать детям пищи, то самосцы устроили праздник, который справляют еще и поныне. Каждый вечер, пока дети оставались в святилище, как умоляющие о защите, самосцы водили хороводы и пляски девушек и юношей, и во время плясок ввели в обычаи приносить лепешки из сесама с медом, чтобы дети киркирин могли уносить их и есть. Это продолжалось до тех пор, пока коринфские стражи не уехали с острова, оставив детей. Затем самосцы отвезли детей назад на Киркиру. Так вот, если бы коринфяне после кончины Периандра были в дружбе с киркиринами, то, конечно, по этой причине они не стали бы участвовать в походе на Самос. Однако с тех пор, как коринфяне основали поселение на острове Киркири, они, несмотря на племенное родство, жили в постоянной вражде с киркиринами. Коринфяне же питали злобу к самоссам вот за что. Периандр послал в Сарды для скопления, выбрав детей самых знатных киркирин, чтобы отомстить жителям острова, ведь киркирине первыми совершили против него злодеяние. Когда Периандр убил свою супругу Мелиссу, то кроме этой беды поразила его еще и другая. Было у него от Мелиссы двое сыновей, 17 и 18 лет. Дед их по матери Прокл, тирана Педавра, вызвал юношей к себе и обласкал их, как это и естественно, ведь они были детьми его дочери. При расставании, провожая их, дед сказал: «Знаете ли вы, дети, кто умертвил вашу мать?» Старший юноша вовсе не обратил внимания на эти слова, а младший по имени Ликофрон принял их так близко к сердцу, что, возвратившись в Коринф, не здоровался с отцом, как с убийцей матери, не говорил с ним и не отвечал на его вопросы. В конце концов Периандр распалился на сына страшным гневом и изгнал его из дома. А изгнав младшего сына, Периандр стал расспрашивать старшего, о чем говорил дед. Тот рассказал отцу, как ласково с ними обошелся дед, а о словах Прокла при расставании не упомянул, так как не понял их смысла. Периандр же возразил на это: невозможно, чтобы дед не намекнул им на что-нибудь, и продолжал настойчиво расспрашивать сына. Наконец юноша вспомнил и передал ему слова деда. Периандр же понял смысл и пожелал в полной мере показать сыну строгость. Он послал вестника в дом, где жил изгнанный сын, и запретил хозяевам принимать юношу. Теперь куда бы ни приходил Ликофрон, отовсюду его прогоняли, так как Периандр грозил карой людям, приютившим сына, и приказывал изгонять его. Так вот, постоянно гонимый, он наконец пришел в дом друзей, которые, хотя и со страхом, но все же дали ему приют, как сыну Периандра. В конце концов Периандр повелел объявить через глашатая: «Всякий, кто примет в дом его сына или будет говорить с ним, должен уплатить священную пеню, определенную сумму денег, в святилище Аполлона». Поэтому-то никто не желал больше говорить с изгнанником или давать ему приют в своем доме. Да и сам Ликофрон уже не пытался больше склонить кого-нибудь к нарушению отцовского приказа, но терпеливо выносил свою участь, скитаясь под портиками Коринфа. На четвертый день после этого Периандр увидел сына немытого и голодного и сжалился над ним. Подавив свой гнев, тиран подошел к Ликофрону и сказал: «Сын мой, что тебе милее, твое нынешнее положение или власть и богатство, которые теперь мои, но будут твоими, если ты подчинишься отцовской воле? Ты, сын мой, наследственный владыка блаженного Коринфа, избрал, однако, жалкую жизнь нищего, восстав в гневе на того, кто менее всего должен вызывать твой гнев. Если действительно случилась у нас беда, из-за чего ты питаешь подозрение, то это также и моя беда. Меня она касается ближе всего, потому что я ее виновник. Но теперь, когда ты изведал, насколько лучше возбуждать зависть, чем сожаление, и что такое распалиться гневом на родителей и на владык, то вернись в отчий дом. А Ликафрон только ответил отцу: отец должен уплатить священную пеню богу Аполлону за то, что разговаривал с ним. Тогда Периандр понял, как неисправимо зло, и как неодолимо оно в сыне, и отослал Ликафрона на корабле с глаз своих в Киркиру, которая тогда также была ему подвластна. Отправив сына, Периандр пошел войной на своего тестя Прокла, главного виновника его несчастий. Он завоевал Эпидавр и самого Прокла захватил в плен живым. Когда со временем, достигнув преклонного возраста, Периандр убедился, что не в силах больше управлять городом, он послал на Киркиру за Ликафроном, чтобы передать ему власть. Ведь своего старшего сына Периандр считал неспособным к управлению из-за его слабоумия. Ликафрон, однако, даже не удостоил ответом отцовского посланца. Периандр же, искренне полюбивший юношу, вторично послал за ним свою дочь, сестру юноши, думая, что тот хоть ее-то послушает. А та приехала и сказала: «Брат, неужели ты предпочитаешь отдать власть в чужие руки и позволишь расхищать отцовское добро, вместо того, чтобы возвратиться и самому владеть всем? Вернись домой, перестань терзать себя, ложная гордость — это плохое качество, не исправляй беду бедою. Многие ведь отдают предпочтение гуманному духу закона перед его буквой, но многие также, добиваясь материнской доли наследства, теряют отцовскую. Царская власть таит в себе опасности, ведь многие жаждут ее, а отец уже дряхлый старик. Не отдавай своего достояния чужим». Так сестра приводила ему по отцовскому внушению самые веские доводы. А брат отвечал, что не приедет в Коринф, пока знает, что отец жив. Когда она передала такой ответ Ликафрона, Периандр в третий раз послал вестника объявить, что сам готов жить на Киркире. Ликафрон же должен приехать в Коринф и наследовать царскую власть. Сын согласился на это. Тогда Периандр стал готовиться к отплытию на Киркиру, а сын его в Коринф. Однако киркирине, услышав об этих замыслах, умертвили юношу для того, чтобы Периандр не приезжал на их остров. За это-то Периандр и хотел отомстить киркиринам.